Так постепенно все стали проходить распределение. Пока очередь двигалась, я осмотрелась вокруг и после мучительного поиска все же нашла того, кого искала. Как я и предполагала, Том сидел в окружении сверстников и выглядел крайне довольным, словно наконец оказался на своем месте. Заметив мой взгляд, он демонстративно закатил глаза и отвернулся, а я прикусила нижнюю губу. Боже, только бы меня распределили на Слизерин, я так не хочу остаться совсем одна. Молилась я про себя, пока не услышала знакомое сочетание. Мисс Эллин Лейн. На негнущихся ногах я подошла к шляпе, и тут до меня донесся едва слышный шепот. Не бойся. Нервно улыбнувшись Дамблдору, я села на стульчик, и мои глаза сразу закрыла ветхая ткань. Господи, пожалуйста, отправь меня на Слизерин. Снова подумала я, и в голове вдруг отчетливо прозвучало. На Слизерин, а ты уверена, что сможешь там учиться? Конечно, смогу, глупая шляпа. Мне нужно быть рядом с Томом, только он сможет помочь мне. Глупая шляпа, значит, рассерженно протянул неизвестный голос, а потом добавил. Вот и посмотрим, кто из нас еще глупый. А потом раздалось громогласное. Пуффендуй. Нет, чуть не взвыла я, но шляпу сняли, и яркий свет снова стал бить мне в глаза. Нет, твою мать, только не это. Но один из столов радостно захлопал мне, и я, натянуто улыбнувшись, стараясь не выдавать своего отчаяния, поплелась к нему. Но по дороге опять встретилась взглядом с угольно-черными глазами красавца с зеленой нашивкой на мантии. В этот раз он даже не стал скрывать свой смех и демонстративно слегка похлопал, а я зло поджала губы и с гордо поднятой головой села рядом с сокурсниками. Ну и что, что меня распределили на Пуффендуй? Дулась я, специально не смотря в сторону стола Слизерина. Здесь учатся четверть от всех учащихся, не могут же они все быть идиотами, верно? Да и какая разница, где я учусь, не перестанет же он помогать мне, да. Так я и варилась в негативных эмоциях, пока всех остальных не раскидали по факультетам. Затем шляпа спела воодушевляющую песню во славу всем факультетам, в том числе и моему, а после директор Хогвартса, очень пожилой профессор Дипит, взял слово себе. Если говорить кратко, то он пожелал первокурсникам успешной учебы, прошелся по правилам поведения в школе, еще немного поговорил об общих вещах и сел за свое место. И вдруг на пустых тарелках начала появляться еда. Честно, после месяца жизни в приюте даже обычный бутерброд с колбасой и сыром показался бы мне роскошью. А тут же был картофель, курица и пирог. Мигом забыв про злость, я тут же накинулась на еду, стараясь особо не выдавать ажиотажа от вида пищи. Впрочем, никто его особо не заметил, потому что все накинулись на еду так же, как и я. И, набив как следует желудок, я даже мило поболтала с парой человек, потому как после вкуснейшего ужина мнение об окружающих резко поменялось, а моя форма была не такой убогой, как платьице, и я почти не выделялась среди остальных, у кого форма была новой. В общем, во время праздничного пира я решила не зацикливаться на негативных эмоциях и решать проблемы по мере их поступления. Но первые проблемы не заставили себя долго ждать. На следующий день я все-таки решила найти гордого красавца, чтобы расставить все точки над «и». Не скажу, что сделать это было просто, но все же я поймала его на одной из перемен в коридоре на третьем этаже. «Что тебе от меня надо, Лейн?» Усмехнувшись, спросил Том, нисколько не сбавив шага. «Я с умственно отсталыми не привык общаться». «Вот так вот, да», — воскликнула я, еле-еле поспевая за ним. «То есть ты все-таки бросишь меня, мерзкий обманщик?» «Кейт, честно говоря, я не понимаю сути твоих претензий», завернув за угол, проговорил он, а я была настолько поглощена преследованием, что прошла прямо сквозь привидение. Это было равносильно внезапному холодному душу, меня тут же передернуло, но я быстро пришла в себя и с удвоенной силой бросилась к старосте Слизерина. «Я обещал помочь тебе выбраться из приюта, и посмотри, ты в Хогвартсе, где чисто и есть еда. Я обещал помочь тебе купить все к учебному году, и опять помог тебе. У тебя все есть для учебы, но я не обещал, что буду возиться с тобой, или что мы теперь будем друзьями, не разлей вода, так что прости, ты обещал помочь мне вернуться», возмутилась я, в последний момент прыгнув на лестницу, которая уже начала менять свое направление. «Забыл, Кейт, я учусь на пятом курсе, так что понятия не имею, как помочь тебе вернуться в твое время и тело», безразлично сказал Том, делая вид, что его очень заинтересовали портреты на стене. «И кстати, ты не подумала, что настоящая Эллин сейчас где-то в Новгороде. Да, представляешь, какой шок ждет бедняжку. Ни одной тебе плохо. То есть ты кидаешь меня? Да, прорычала я, до конца поняв весь расклад. Он лишь усмехнулся гневу в моих словах и в кои-то веки посмотрел прямо мне в глаза. Кейт, пойми меня правильно, если бы ты еще поступила на Слизерин, то я, может, и повозился бы с тобой. Я все равно веду шефство над первокурсниками. Но я никак не привык общаться с кретинами, ты уж прости. Так что считай, что судьба сама все расставила по своим местам. Гад, возмущенно выдохнула я, и тут лестница наконец причалила к нужному пролету. Мы отошли в сторону, и я зло добавила. Да чтоб тебе цефтриаксон-1 на физрастворе внутримышечно ввели, обманщик. Цеф-3 что? Удивленно переспросил Том, скрестив руки на груди, а затем усмехнулся. Не понимаю, о чем ты говоришь, но это больно. Ты даже не представляешь как, процедила я, буквально испепеляя его взглядом, а ехидная усмешка стала только шире. Что ж, тогда -5 баллов спуффиндуя за проклятие в адрес старосты, самодовольно заявил он, коснувшись своего значка 2 на груди, а у меня так и отвисла нижняя челюсть. Что, ты не можешь снимать баллы? Вообще-то, могу, с широкой улыбкой возразил Том, я же староста факультета, у меня есть такое право. Если не веришь, прогуляйся до часов в холле, там наверняка будет пусто у твоего прекрасного факультета. И кстати, еще -5 баллов за гада. Что-то еще, мисс Лейн? Я так и обомлел от этих слов и самодовольной усмешки, осознанием стал завладевать гнев. Сво, начало было я, но благоразумно остановилась, но он все равно услышал это. Сво, с широкой улыбкой повторил Том, словно кошка, увидев попавшуюся в мышеловку мышь. Продолжай. Свое мнение я, пожалуй, оставлю при себе, выдохнула я, и он тихо рассмеялся. Это верное решение, Кейт, ты молодец, умнеешь на глазах. Может, я и погорячился насчет конкретно тебя, но не насчет твоего факультета, не скатись в кретины. Смерив меня секундным надменным взглядом, Том быстрым шагом пошел прочь, оставив меня буквально гореть от злости. Что ж, ближе к вечеру я узнала, что старосты факультета и школы действительно могли снимать баллы с учащихся. Правда, меня спасло то, что на второй день учебы баллов на счету Пуффиндуя и так не было, так что и снимать было нечего. Но урок я уяснила, как и то, что иметь дел со слизеринцами не стоило от слова совсем. Надо сказать, что, поучившись немного, я поняла, что проблем в Хогвартсе было не меньше, чем во внешнем мире. Пока Советский Союз воевал с фашистами, и даже мой прадед бился где-то там, в лесах Украины, где и потерял ногу, в волшебном мире велась своя война и были свои фашисты, Геллерт Гриндевальд и его приспешники. Не сразу, но со временем я узнала многое, что в обществе давно было расслоение на чистокровных и грязнокровок, и некоторые волшебники мнили себя незнамо кем из-за их высокого происхождения. И в основном эти волшебники были именно со Слизерина. А у Геллерта Гриндевальда была не просто сверхценная идея превосходства, у него был самый настоящий бред величия, и он активно завоевывал новые горизонты, отравляя умы сотен людей. Так что со временем я даже обрадовалась, что не попала к этим снобам, тем более что на Пуффиндуе было полно замечательных людей, с которыми я начала неплохо ладить. Взять хотя бы моих соседок по спальне, вполне милых и дружелюбных девочек, которые, узнав, что я из сиротского приюта, сразу растрогались и обещали помогать мне чем только можно. Или старост факультета, Аннабель Роджерс и Стивена Фишера, которые тщательно оберегали первокурсников от возможных ошибок и не гнушались поговорить с каждым о чем угодно. А самой замечательной была наша декан, профессор Кассандра Трэвис, преподаватель травологии. Стройная, красивая женщина, которой было около 30, ухоженная, утонченная, все преподаватели мужского пола и выпускники были в восторге от ее непринужденного нрава и буквально шелковых светло-каштановых кудрей, обычно собранных в затейливую прическу, а ее глаза цвета сочной травы с золотистыми крапинками только добавляли к волшебной картинке образ. Профессор Трэвис с удовольствием вела занятия, с не меньшим удовольствием возилась с нами, первокурсниками, наравне со старостами, потому что нам было непросто обживаться в замке, особенно таким, как я, кто до этого жил в обычном мире. Она терпеливо отвечала на все вопросы, рассказывала нам об истории Хогвартса, всякие байки и небылицы. Все младшекурсники, да и не только, обожали сидеть по вечерам у камина в гостиной и разговаривать с ней. И мне было абсолютно непонятно, Что же такая эффектная женщина и талантливая волшебница делала в школе вдали от цивилизации? Она могла работать в министерстве, стать актрисой, у нее такие возможности, но она почему-то решила работать здесь, в глуши и за маленькую зарплату. Злые языки поговаривали, что у нее в семье случилась какая-то драма, но я не верила этому, решив, что она была просто от природы добрым человеком. От нее же я узнала, что как только рождался волшебник, неважно, чистокровный или в обычной семье, то его имя сразу же заносилось в книгу, которая была в одной из башен замка. А как только ему исполнялось 11, то с совой или посланником отправляли письмо с зачислением в Хогвартс. Услышав это, я пришла в неописуемое бешенство, потому что один скользкий гад наплел мне абсолютно другое, приписав все заслуги себе, но я благоразумно решила не выяснять больше отношения и разорвать с ним всяческие связи. В конце концов, до Хогвартс-экспресса он меня довел, и на том спасибо. А дальше я как-нибудь сама, не маленькая. А еще в скором времени я с горечью убедилась, что шляпа не прогадала, отправив меня на Пуффендуй. Если по теоретическим дисциплинам я преуспевала, потому как умела и любила учиться, и вообще у меня за спиной было высшее образование и ординатура, то по части магии я была полным дном. Полным. Любое заклинание, как бы правильно я ни прочитала его, выходило или наоборот, или еще хуже, и предмет или взрывался, или загорался, или с ним происходило еще что-нибудь. Так что в скором времени я стала местным посмешищем, о том, изредка сталкиваясь со мной в коридорах, только ехидно смеялся и кривил лицо, и я не сомневалась, что и до него доходили слухи о моих талантах. В один из дней у меня слегка порвалась мантия. Я заметила это только на перемене, когда направлялась на трансфигурацию, один из любимых предметов после травологии. Отойдя в сторону, я решила, что смогу быстренько залатать ее с помощью магии, но не тут-то было. Как только я прошептала нужные чары, мантия просто загорелась, и мне составило немалых сил, чтобы быстро ее потушить. Черт подери, с отчаянием выдохнула я, сев на подоконник и прислонившись покрасневшим лицом к холодному стеклу, за которым лил, не переставая, дождь. Я ничтожество. Что-то случилось, Элли. За моей спиной раздался чей-то ласковый голос, и я тут же обернулась и посмотрела на его обладательницу. Вместо ответа я вытянула руки, в которых держала испорченную мантию, а из глаз уже были готовы брызнуть слезы. Настолько я устала от постоянных неудач в учебе. Профессор Трэвис всмотрелась в мантию и протянула. Вот это да. Но, Элли, ничего страшного я в этом не вижу. У тебя же наверняка есть запасная. Нет, профессор Трэвис, сглотнув, ответила я, а противная слеза все же пробежала по щеке. Я из сиротского приюта, и летом смогла купить только одну мантию, и она испорчена. А больше денег у меня нет. Ох, прости, Элли, я совсем забыла. Сразу виновато протянула она, сев рядом со мной на подоконник. Но ты знаешь, я могу помочь тебе. Давай попробуем, я кивнула в ответ, и профессор Трэвис с лучезарной улыбкой достала свою палочку и начала что-то шептать. А мантия на моих глазах закрылась заплаткой, которую было практически невозможно различить на общем фоне. Заметив мое ошеломление, она заливисто рассмеялась и протянула мантию обратно мне. Ну как, сойдет? Да спасибо вам большое, профессор Трэвис. Выдохнула я, не веря в подобное чудо. Ни за что, Элли, улыбнулась профессор Трэвис. А можно тебя кое о чем спросить? Да, конечно, тут же согласилась я, и она, внимательно посмотрев мне в глаза, сказала, а почему все зовут тебя Кейт? Тебе не нравится твое имя? От подобного вопроса я немного замешкалась, а потом, подумав, ответила, нет, просто в приюте ко мне как-то прилепилось имя Кейт, и я привыкла. Мне удобнее, чтобы меня называли именно так. Хорошо, тогда и я буду называть тебя именно так. Ты не против? Я с улыбкой покачала головой в стороны, и профессор Трэвис добавила. Кейт, знаешь, а мне вот непонятно, почему у тебя не выходит колдовать. Ты очень способная девочка, очень. Такая усидчивая, и память у тебя замечательная. Все буквально на ходу схватываешь. Я не сомневаюсь, что и после уроков ты занимаешься. Но магия почему-то не слушается тебя. Ты не подходила с этим вопросом к профессору Флитвику. Он большой специалист в области заклинаний, может, он сможет тебе помочь. Я не хочу навязываться ему, смущенно пробормотала я, опустив взгляд на свои руки. Он же может быть занят, и... Брось, Кейт, Филиус замечательный человек. Тут же перебила меня она, и он ни за что не откажет тебе в маленькой консультации. Ты еще не видела, как он заставляет кексы танцевать джайв. Улыбнувшись, я помотала головой, а профессор Трэвис наклонилась ко мне и заговорщически понизила голос. «Знаешь, иногда я специально делаю вид, что у меня что-то случилось, чтобы прийти к нему в кабинет, попить чаю и посмотреть на эти кексы. Только никому, это между нами, девочками». «Конечно, профессор Трэвис, я никому не скажу», сразу пообещала я, и та сказала: «Вот и славненько, зайди к нему как-нибудь после занятия и поговори, может и узнаешь что-нибудь». И, встав с подоконника, направилась по коридору, а я с улыбкой надела мантию и поспешила на занятие, которое вот-вот должно было начаться. К профессору Флитвику, который был молодым профессором и преподавал всего второй год, я решилась прийти не сразу, но когда решилась, то нисколько не разочаровалась. Чай был превосходным, а задорный джайв кексов я еще не скоро забуду. «Так что у вас случилось, мисс Лейн?» – пропищал он, тоже сделав глоток из своей чашки, и я, вздохнув, начала говорить. «Профессор Флитвик, у меня не получается колдовать, но я же волшебница. Профессор Дамблдор сам вручил мне письмо из Хогвартса. Почему у меня ничего не получается? Я же очень стараюсь». Профессор Флитвик откусил кусочек невероятно мягкого кекса, а затем философски заметил: «К сожалению, мисс Лейн, одних стараний порой недостаточно. Может быть, вы недостаточно сосредоточены на занятиях?» Я выразительно посмотрела на него, потому как в чем-чем, а в отсутствии концентрации внимания меня точно было трудно обвинить, и он тоже это понимал. «Честно говоря, я не знаю, с чем связаны ваши трудности в учебе, мисс Лейн. Может, вам попалась дефектная палочка? Вы же у Элливандера ее покупали, не так ли?» «У кого?» — так и подмывало меня спросить, но вместо этого я поджала губы и пробормотала: «Нет, не у него», а в голове уже появились смутные сомнения, кто же мог стоять за моим кретинизмом в магии. «Вот видите, мисс Лейн, возможно, проблема в палочке», — предположил профессор Флитвик, выпив еще чаю. «У Элливандера, насколько я помню, никогда таких проблем не было. Он очень качественно подходит к процессу их изготовления. Знаете, это действительно особая магия, то, как палочка выбирает волшебника. Процесс подбора очень сложен, и если подобрать не ту палочку, то может быть то, что постоянно происходит у вас. Так что я советую вам обратиться к Элливандеру и заменить палочку». «Спасибо за совет, профессор Флитвик», — задумчиво поблагодарила я, доев свой потрясающий кекс. «А сколько примерно стоит волшебная палочка?» «Около 7 галлеонов, насколько я помню, мисс Лейн». «А почему вас так волнует цена вопроса?» «Нет, она меня не волнует», — сразу же невозмутимо проговорила я, встав со стула и выпив весь чай. «Спасибо вам большое, профессор Флитвик. Вы очень помогли мне». «Не за что, мисс Лейн», — пропищал тот в ответ, но я быстро покинула его кабинет, а в голове роился ворох мыслей. «Сволочь, гад, подлец, негодяй», — ругалась я про себя, направляясь в сторону подземелья. «Вот, значит, как, да, он помог мне все купить только потому, что оно немного стоило, да и Дамблдор сразу заметит, если что-то будет не так, а самое ценное, палочку он украл, где он вообще ее раздобыл? Да все равно где, никто бы и не сообразил, что этот подонок так провел меня. Тем более после того, как я поступила на Пуффендуй. Ну, он у меня получит». На мое счастье, только я спустилась по лестнице в холодное подземелье, как сразу столкнулась с нужной мне личностью. Том с самодовольной улыбкой шел среди сокурсников и о чем-то с ними разговаривал, и даже не сразу заметил меня. Но я зло подошла к нему, схватила за руку и повела в сторону, чтобы нас не было слышно, а его дружки так и засвистели этому. «Что ты творишь, Лейн?» — прорычал он, когда мы зашли в один из тупиков, но я сразу же накинулась на него. «Сволочь, да как ты мог так обмануть меня? Повтори, что ты сейчас сказала, Лейн», — тихо и очень отчетливо проговорил Том, но я, неотрывно смотря прямо ему в глаза, процедила: «Сволочь, как ты мог так обмануть меня с палочкой? У кого ты ее украл? И куда дел деньги?» «Ах, вот оно что», — протянул он, а на губах опять расцвела неизменная усмешка. «Да, Кейт, ты все-таки зря попала в Пуффендуй, ум у тебя что надо, но ты все равно ничего никому не докажешь, можешь забыть об этом, как и о своих деньгах. Это все, ты должен мне новую палочку», — грозно прорычала я, но Том лишь легко оттолкнул меня и небрежно кинул: «Ничего я тебе не должен. И кстати, как ты меня там назвала? Сволочь, да еще и два раза, минус 10 баллов с Пуффендуя». Поосторожнее со словами, детка, и третий раз назову, сволочь, все равно я эти баллы в основном зарабатываю. Вот как, Кейт, протянул он, оценивающе посмотрев на меня, а потом вдруг подошел вплотную и навис надо мной. Тогда еще -5 баллов пуффиндую, и больше не лезь ко мне, если не хочешь проблем. Еще посмотрим, у кого из нас будут проблемы, самоуверенно прошептала я, оттолкнула его и побежала прочь, на свет Божий подальше из этого мрачного места, а в голове зародился план мести. На самом деле, все было просто. Это волшебники не проходят в Хогвартсе ни математику, ни физику, ни химию, ни биологию, я же эти дисциплины проходила и даже очень успешно. А еще моя бабка всегда говорила, что во мне бьет коммерческая жилка. В общем, поскольку с теорией у меня все было в порядке, то в скором времени я стала любимой ученицей Горация Слизнарта, тоже веселого, непринужденного и, в общем-то, неплохого человека, в отличие от учеников факультета, деканом которого он был. Изучив несколько дополнительных учебников, я пару раз поболтала со Слизнартом. Он, конечно, удивился моему уму и пригласил в свой клуб, в котором сами знаете кто тоже был. Кстати, а я медленными шажками двигалась к своей цели. Как-то раз я пожаловалась на свою тяжелую судьбу и попросила у профессора Слизнарта самую малость, настойку полыни горькой. Он задорно рассмеялся и выдал мне аж целую бутыль, которых у него в хранилище было завались. А я была готова броситься к его ногам за такой щедрый подарок. Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что из полыни горькой делают абсент, очень крепкий алкоголь. Даже его название пошло от видового названия этой травы, Артемисия и Апсинтхи. Так что коварный план у меня созрел, и очень быстро. Но спаивать молодежь крепким абсентом я, как врач, разумеется, не собиралась, потому как прекрасно знала, как эта гадость ударяет по печени. Да еще и у молодежи, которая очень даже не прочь выпить, до конца не функционировала алкогольдегидрогеназа, фермент, расщепляющий этиловый спирт в той самой печени. Так что крепкий абсент надо было разбавить, а повторяюсь, с математикой у меня все было на уровне, и в школе не было проблем с питьевой водой. Спрос рождает предложение, да, а спрос на мой товар был, и немалый, даже с легким процентом этилового спирта. Я договорилась с одним старшекурсником со своего же факультета, пронырой, который, как и я, был не прочь подзаработать, и оттитровала настойку до нужных градусов ночью на кухне, а представьте себе, гостиная Пуффендуя была совсем рядом с кухней, да это сказка, а не жизнь, и я еще смела жаловаться, а Элайджа уже сбывал его по своим тайным путям, так что совсем за небольшой промежуток времени я скопила нужную сумму, а всем покупателям, а мы старательно избегали иметь дело со слизеринцами, пусть даже среди них были и очень состоятельные люди, советовали говорить, если они вдруг попадутся, что это все им дал паинька Том Реддл. Вообще этот паинька тоже был не так прост, как это могло показаться на первый взгляд. Проучившись в Хогвартсе 3 месяца, я прониклась той преступной системой, которую он, как истинный и очень талантливый кукловод, организовал за время своей учебы. Все студенты прекрасно знали, что с Реддлом связываться опасно, но никто не мог ничего доказать, потому что у того была блестящая успеваемость и 100-процентное алиби. Пожалуй, только профессор Дамблдор видел его насквозь, но и ему никто особо не верил, потому как доказательств все равно не было. А вот доступ у кое-кого к хранилищу профессора Слизнарта был, в отличие от меня. Так что, когда жертва любви к алкоголю все-таки попалась на глаза преподавателям и выдала ранее оговоренный ответ, то отвертеться не получилось. А я в один из выходных купила себе нормальную палочку, съездив в Лондон с профессором Трависой, соврав ей, что деньги мне выделил тот самый фонд, помогавший малоимущим. К счастью моему не было предела, ведь в этот раз палочка из ивы и волоса единорога, 10 дюймов, действительно меня выбрала, а усилилось оно тогда, когда до меня дошла новость, что за мои маленькие махинации кое-кого по-крупному наказали. «Да что ты себе позволяешь, Лейн?» Теперь была очередь Тома вылавливать меня в коридорах, но я абсолютно невозмутимо посмотрела на него в ответ, дурашливо похлопала глазками и протянула. «Ты все равно ничего не докажешь, Томми. Откуда 11-летняя девочка может знать про абсент? Да еще и так грамотно его тетровать, и доступа у меня к хранилищу нет, я же дурочка пуффиндуйка, не то что некоторые гении. Вот так вот, да», – прошептал он над моим ухом, а у меня от этого шепота почему-то захватило дух. «Ах ты, маленькая стерва, все продумала. Я уже начинаю жалеть, что ты не попала на Слизерин. Такие люди мне очень нужны. Но ты не учла одного малюсенького момента, Кейт. Какого? Выдохнула я, а моя правая рука в его стальных тисках начала опухать и болеть. Ты не понимаешь, против кого идешь? Том отпустил мое запястье, и я сразу же принялась растирать его, а злость в угольно-черных глазах росла в геометрической прогрессии. Берегись, расплата очень близко. Ха, как же испугалась. Хмыкнула я вдогонку, но он быстро пошел прочь от меня, и вроде бы на душе по-прежнему был триумф, но какое-то зерно сомнений все же поселилось. Уж слишком недобрым был его взгляд. «Кейт, смотри, к тебе стучится сова», — воскликнула Ханна, моя соседка по спальне, когда я лежала на своей кровати и читала очередной учебник по травологии, чтобы поразить знаниями профессора Трэвис. «Да ну, это не ко мне», — отмахнулась я, не отрывая взгляда от книги, и Ханна впустила птицу в комнату и взяла посылку в руки. «Да нет же, Кейт, здесь даже имя твое написано. Кейт Лейн», — не сдавалась она, — но мне так не хотелось отрываться от интересной темы, что я безразлично сказала: «Ханна, я никому не нужна, так что это не моя посылка. Если хочешь, открой и посмотри, что там, мне все равно, а вот возьму и открою». Со смехом воскликнула Ханна и принялась распечатывать небольшой прямоугольный сверток. «Ой, смотри, Кейт, какой красивый кулон». «Кулон?» – удивленно спросила я, не веря своим ушам. «Ханна, это точно не мне». «Похоже, у кого-то появился тайный поклонник», — захихикала она и, подцепив за нить изящный прямоугольный кулон из прекрасной бирюзы, вгляделась в него. «Какая красота! Можно, я его примерю? Ради бога, я все равно считаю это какой-то ошибкой», — проворчала я, тут же вернувшись к чтению, но долго читать мне все равно не дали. Как только камень коснулся кусочка голой кожи Ханны, она взмыла в воздух, вокруг нее появилось какое-то непонятное свечение, а потом она упала на пол и забилась в таких судорогах, каких я не у каждого эпилептика видела. И эти судороги плавно перетекали в эпистатус, так что мне стало совсем не по себе. «Профессор Трэвис», — заверещала я, следя, чтобы Ханна не проломила себе голову о пол и не подавилась. «Господи, на помощь, кто-нибудь, что случилось?» — воскликнула какая-то девочка, заглянув к нам в комнату, но, увидев бьющуюся в судорогах Ханну, мигом побледнела и выскочила из комнаты. «Черт подери, твою мать!» — ругалась я, молясь про себя, чтобы не наступил паралич дыхательной мускулатуры, и моя соседка после такого приступа осталась жива. «И антиконвульсантов нет, ничего, черт подери, нет». Профессор Трэвис, прибежавшая через две минуты, так и обомлела от увиденного, но, к счастью, Ханна уже перестала биться, обмякла и впала в некоторое подобие ступора или даже сопора, следующей стадии оглушения. «Что случилось?» — спросила профессор Трэвис, и я, заикаясь, выдавила. Она надела кулон, потом поднялась в воздух, и а дальше? «Надо сейчас же снять кулон», — скомандовала профессор и аккуратно с помощью магии расцепила цепочку и подвесила кулон в воздухе. «Откуда он у вас?» «Его по почте прислали, буквально только что», — впадая в истерику, воскликнула я. «Его прислали мне». Тут я замолчала, тоже оцепенев, а картинка начала складываться. «Очень нехорошая картинка. Это сделал Реддл», — воскликнула я, догадавшись, кто за всем этим стоял. «Это он сделал, точно. Кейт, это очень серьезное обвинение. Тебе стоит подумать, прежде чем говорить такое», — мягко одернула меня профессор Трэвис, подняв с помощью левитирующих чар Ханну в воздух. «Надо отнести ее в больничное крыло, а дальше мы с тобой поговорим, и ты все расскажешь. Договорились?» «Да», — выдохнула я, так и застыв на месте от безжизненного тела Ханны. Но мои обвинения ничего не дали. У Тома было железное алиби, он именно в это время отбывал наказание. А практически сразу же в отправке проклятого кулона признался третий курсник спуффиндуя, якобы я ему понравилась, и он купил этот кулон, чтобы привлечь мое внимание. Но о том, какое заклятие было на него наложено, не имел ни малейшего понятия. Конечно, его 10 раз допросили, но версии сходились, а мои слова были не приняты всерьез. Да и к тому же про абсент я рассказывать не стала, так что причин на подобный поступок у мистера Ридла, паиньки и старосты, не было. Даже профессор Трэвис не поверила мне, только сочувственно покачала головой и напоила чаем. Но я-то знала, что за всей этой красиво выстроенной картинкой скрывался кукловод, дергавший за нужные ниточки в нужный момент времени. Как только Ханну из больничного крыла сотрудники больницы Святого Мунга забрали с собой в стационар, Я со всех ног бросилась в подземелье, зная, где отбывал наказание виновник этой трагедии. Больной ублюдок, псих, недоумок. Воскликнула я, вбежав в один из классов, но мне в ответ была абсолютная невозмутимость. Не понимаю, о чем это ты, Лейн, отложив в сторону инвентарь для уборки, протянул Том, хищно при этом улыбнувшись. Но я уверенно подошла к нему и выдавила. Все ты понимаешь, псих, больной псих, она же могла умереть, черт подери, а тебе не приходит в голову, что это ты могла умереть, прошептал он, и у меня от этого полного яда шепота сердце опустилось в малый таз, и никто, повторяю, никто ничего не докажет, ты уже сама в этом убедилась, мне все доложили, ты ненормальный, выплюнула я и собралась сделать шаг назад, но моя рука вновь оказалась в стальных тисках, отпусти меня, я больше не буду играть с тобой в эти игры, ты выиграл, все, ты самый умный в этой школе, я больше не буду переходить тебе дорогу. «Только отстань от меня!» Я попыталась высвободиться из крепкой хватки, но не смогла, а недобрый огонек в угольно-черных глазах разгорался еще сильнее. «Вот как, Китти поумнела, значит, да, не смей называть меня как какого-то котенка», с угрозой сказала я, хотя мне становилось все больше и больше не по себе от его взгляда. «И отпусти меня, ты выиграл, я больше не хочу иметь с тобой дела». «Поздно, Китти», прижав меня к себе еще ближе, шепотом произнес Том, ты очень сильно разозлила меня, даже хорошо, что так вышло, и этот кулон надела эта глупая Смит, а не ты, теперь ты своими глазами видела, на что я способен, тебе же дорога твоя жизнь, да, или уже надоело быть волшебницей, думаешь, если умрешь в этой жизни, то вернешься в свой Новгород, а если нет, я бы на твоем месте не проверял это, от этих тихих угроз мне стало совсем не по себе, а еще сильнее стало не по себе от мысли, что они были далеко не пустыми, и недобрый огонь в глазах человека напротив отлично это подтверждал. «Что тебе от меня нужно?» Наконец выдавила я. «У меня ничего нет». «Ошибаешься, Китти, у тебя есть мозги», с еще более ядовитой улыбкой сказал он. «Редкость для женщины, большая редкость, и я найду ей применение, можешь не сомневаться». Но сила воли еще не окончательно покинула меня, так что я процедила. «Я не буду помогать тебе, ясно? Вот как?» Тихо рассмеялся Том, сжав мое запястье еще чуть сильнее, что я выдохнула от боли. «То есть тебе не дорога твоя жизнь, или жизнь профессора Трэвис, например, такая молодая, красивая, отзывчивая женщина, мантию тебе починила, в Лондон съездила за палочкой. Будет так жаль, если с ней что-то случится. Несчастный случай, например». Том картинно нахмурил лицо, как будто в печали, а у меня от его угроз все в душе похолодело, замерзло. Я, может, и ладно, сирота, но Кассандра, и ведь устроит, гад ползучий, устроит, теперь я точно поняла, что совести у него не было от слова совсем. Откуда ты знаешь про мантию и палочку? Я все знаю, Китти, зловеще усмехнулся он. У меня везде есть глаза и уши, я главный в этой школе, чтобы там не мнил про себя Дамблдор. Так что, будешь помогать мне, или поиграем еще? Мне не трудно, я все равно наказан благодаря тебе, сволочь. Подумала я, понимая, что как муха попалась в паутину к очень ядовитому и прожорливому пауку, и он уже навис надо мной со своими жвалами. Словно прочитав мои мысли, Том тихо засмеялся и произнес над моим ухом, «Я легилимент, милая, так что знаю, о чем ты подумала. Давай, не стесняйся, скажи вслух, обещаю, я не буду тебя наказывать». «Сволочь», выдохнула я, уже даже не боясь списания баллов. «Да, я именно такой». Еще шире расплывшись в улыбке, подтвердил Том, «А ты с этого дня будешь помогать такой сволочи, как я, у меня на тебя столько планов, пусть даже ты и учишься на факультете кретинов, но, Матерь Божья, какой потенциал!» Том отпустил мою руку, и я наконец отошла от него и прижала ее к груди, «А теперь иди в свою спальню, котенок Китти, и не высовывайся, пока я не скажу, все ясно, да пошел ты!» Бросила я и побежала к выходу из класса, боясь новых угроз, но в ответ услышала, будем считать, что ответ был «да», ты же помнишь, что будет, если ты ослушаешься, отчаянно борясь со слезами, я рванула в свою спальню, не видя перед собой дороги, в тот момент мне было так страшно, не только за себя, но и за профессора Трэвис, и за других, кто может вдруг стать жертвой наших разборок, как ей стала Ханна, в этот момент я наконец осознала, какой же больной ублюдок был рядом все это время, но поделать уже ничего не смогла. Его идеально отлаженный преступный механизм поглотил меня, и я стала одной из многих шестеренок. И совсем скоро и мне нашлось применение. Примечание. В примечаниях к следующей главе будет статья, внимательно ее читаем, прежде чем что-то строчить в комментарии. 1. Цифтриаксон, антибиотик из группы цефалоспоринов. Очень болезненный укол, обычно его разводят лидокаином, местным анестетиком, чтобы немного снизить боль, но все равно больные продолжают прихрамывать и есть в основном стоя. Разведение его обычным физраствором, раствором поваренной соли, уголовно наказуемо, шутка, и равносильно пыткам круциатусом, а это правда. Только человек, прочувствовавший на своей пятой точке подобный курс антибиотиков, поймет силу этого проклятия. 2. Повики старосты не имеют права снимать баллы с учеников не своего факультета, но, жизнь несправедлива, да, так что здесь, могут со всех. Подразумевается, что старосты, лучшие студенты и просто честные люди и не будут пользоваться своими привилегиями в корыстных целях. Глава 4. Паутина. Когда состояние аффекта прошло, пришли мысли. Много мыслей, очень много. Всю ночь я проворочилась в кровати, не в силах заснуть, а голова гудела от размышлений. Вообще, вся эта ситуация напомнила мне просмотр фильма ужасов. Вот ты посмотрел его и думаешь, а, фигня какая-то, как можно такого бояться? А потом наступает ночь, и не дай бог, какая-нибудь ветка в окно стукнет, или где-то что-то упадет на кухне, а ты живешь один и все, всю ночь сидишь в кровати с включенным светом и чем-нибудь тяжелым в руках и ждешь рассвета. К сожалению, проблемы с нервами у меня были всегда. Еще с самого детства, а точнее, со школы, я болезненно реагировала на оценки. Тройка могла на целый день ввести меня в подавленное настроение, а если, не дай бог, в дневнике появится лебедь-истерика, слезы, обвинения в ничтожестве. Мама порой смеялась, что я так болезненно реагирую на всякие мелочи, как она это называла, но я не обижалась на нее за подшучивание. Моя мама, потрясающая женщина, она всегда верила в меня, поддерживала и направляла, и только благодаря ей я стала такой, какая сейчас, пусть и немного нервная, зато интеллигентная, умная и образованная. В универе все стало хуже. На одном из первых занятий по анатомии, когда въехать было трудно, 100500 новых терминов на латыни и чертовы кости, наша препод поставила мне за анатомию голеностопного сустава 4 из 10, разумеется, то есть чуть ниже хорошей двойки, 5 баллов. Целый день я опять лила слезы, а потом неделю яростно заучивала кости, плевалась, переписывала, но учила. И в итоге на экзамене у меня вышло отлично, но ту четверку я запомнила на всю жизнь. Думаю, не надо рассказывать, что со мной было после того, как я узнала, что мне не хватило до поступления в такую желанную ординатуру каких-то несчастных 2 баллов. А вот про свои первые дни в деревне рассказать стоит. Мне почему-то казалось, что моя излишняя эмоциональность сразу улетучится, когда я буду, так сказать, непосредственно работать с пациентами, но не тут-то было. Как только по округе разошлась весть, что приехал молодой доктор, то в мой кабинет, открыв дверь с ноги, ворвалась Марь Григорьевна, крепкая бабуля 70 лет, которая уже лет 40 строила всю округу и была местным авторитетом. Ничто не могло происходить без ее ведома, благословения и напутствий. В первый же свой визит она отымела мне мозг от и до. Из категории доктора я как-то быстро перешла в категорию проститутки-недотепы, которая ничего не умеет и жизни не нюхала. 2 часа я потом билась в истерике, а успокоилась только тогда, когда другая местная жительница с медсестрой напоила меня чаем с коньячком, и я кое-как закончила вести прием. Правда, в скором времени я все же нашла подход к железной Марь Григорьевне. Когда у меня чуть-чуть выработалась резистентность к ее воплям и крикам, я направила ее в терапевтический стационар местной ЦРБ-1. Врачи с пониманием и сочувствием отнеслись к моей просьбе, боясь, что я тоже уеду, как предыдущий доктор, и вся нагрузка энцефалопаток опять рухнет на них. В стационаре по моей личной договоренности Марь Григорьевне было сделано 5 капельниц с очень редким дорогоущим препаратом, который каким-то чудом один из врачей тайно привез из Америки и хранил до того самого случая. И по моей протекции этот препарат согласились прокапать именно ей. Препарат этот был поистине чудодейственным, исцелял все, от остеохондроза до целлюлита, улучшал сон, внимание, работоспособность, чистил сосуды, разглаживал морщины и убирал десяток лет. После недельки в больничке наша железная старушка порхала как бабочка, все лето таскала мне ягодки со своего огорода, а осенью притащила одна, целый 20-килограммовый мешок яблок. После подобных перемен я и сама задумалась, а не поколоть ли мне в вену 5% раствор глюкозки, проще говоря, обычный физраствор, аж завидно стало от такого потока энергии, поскольку у меня его не было даже в лучшие годы своей молодости. Другие бабульки тоже прознали про волшебный препарат, хотя Марь Григорьевну 10 раз просили не болтать, так что я периодически отправляла в стационар наших красавиц, которые буквально менялись на глазах и несколько месяцев не тревожили никого от слова совсем. Разумеется, за долю от своих ништячков в виде яблочек, ягодок и картошки. Так что с манипуляторами я была поверхностно знакома, но в отличие от деревенских депниц 2, у которых из всех источников информации были какие-то газетенки и программы Малышевой по телеку и которые в силу своего уровня образования верили мне, в этом случае я понятия не имела, что же мне делать. Боюсь даже представить, что было бы, если этому чертову гению дать доступ во всемирную сеть, да он бы снес ее к чертям собачьим, к тому же ограбив несколько электронных банков. Тома было точно не провести подобными уловками, и я уже на своем горьком опыте убедилась в тщетности подобных попыток. Правда, сейчас, при свете дня, потому как за окном в действительности была глубокая ночь, я постепенно успокоилась и смогла мыслить логически, и прийти к некоторым выводам. Самый простой из них был, послать к черту этого террориста и рассказать преподавателям, что он мне реально угрожал. А поскольку профессор Дамблдор и так во все это верил, то надо было убедить кого-то еще, а именно профессора Трэвис, ведь именно ей угрожал этот псих. Как там говорилось в инструктаже по безопасности, ни в коем случае нельзя идти на поводу у террористов, если они требуют выкуп, надо идти прямо в полицию. Вот и я собралась сделать ровно то же самое. Поэтому едва закончились занятия, я со всех ног бросилась в кабинет своего декана, чтобы все ей выложить. «Профессор Трэвис, можно?» – воскликнула я, буквально ворвавшись к ней в кабинет, и она крайне удивленно посмотрела на меня. «Кейт, дорогая, случилось что-то еще?» Мельком взглянув на свое отражение в зеркале, я поняла причину подобного вопроса. Вид мой был крайне возбужденным, а немного растрепанная шевелюра, черные синяки под глазами и нездоровый румянец только добавляли красок к картине. «Нет, то есть да». Я села на стул рядом с ее массивным столом, заваленным всяческими документами, и жалобно посмотрела на нее. «Профессор Трэвис, я знаю, что мы вчера говорили на эту тему, и Майкл даже сознался, но его точно заставили это сделать. За этим всем стоит Том Реддл». Профессор Трэвис сочувственно посмотрела на меня, как психиатр на умалишенную, а потом ласково протянула. «Кейт, милая, поверь мне, мистер Реддл точно здесь ни при чем, но...» Попыталась было возразить я, но она сразу перебила меня. «Кейт, я понимаю, что ты вчера пережила сильное потрясение. Я понимаю, каково это ребенку в твоем возрасте столкнуться с такой чудовищной магией. Это поистине ужасно, но мистер Реддл тут ни при чем. Он вчера отбывал наказание за час до того, как тебе отправили посылку. Я уже собралась открыть рот, но профессор Трэвис все тем же ласковым, но твердым тоном добавила. Под постоянным присмотром профессора Слизнарта, насколько мне известно, он ушел из подземелья через полчаса, как вам прислали тот самый кулон, и никаких посылок мистер Реддл не отправлял. Да он же мог попросить своих прихвостней. Не удержалась я, на что получила только сочувственный вздох. «Профессор Трэвис, у него в школе куча марионеток, и Майкл один из них. Это точно он подстроил, поверьте мне». «Кейт, я не могу поверить тебе», — мягко возразила она, отложив в сторону пергамент, который до этого держала в руке. «Майкл Доннаган признался, что отправил тебе этот кулон. Его рукой сделана та самая надпись на посылке. Он и чек показал из магазина. Правда о том, что этот кулон обладает какими-либо магическими свойствами, там не указано. Наверное, кто-то неудачно пошутил или еще что-то. Профессор Трэвис, да ведь это все легко подстроить, особенно для него». Я эмоционально вскинула руками, но профессор только покачала головой из стороны в сторону. Вздохнув, я поджала губы и решила перейти к самому неприятному, что у меня было. «Профессор Трэвис, вчера я спустилась в подземелье, чтобы поговорить с Томом Ридглом, и он угрожал мне. У него действительно своя преступная сеть в школе, и он хочет, чтобы я помогала ему. Он угрожал убить меня, и вас. Совсем на одну секунду на ее красивом лице промелькнул страх, но потом все мышцы расслабились, а в зеленых глазах появилось какое-то подобие недовольства. «Кейт, я больше не желаю это слушать», — строго заявила профессор Трэвис, и только я собралась опять выкрикнуть что-то, как она еще строже добавила. «Кейт, это все не шутки, пойми меня, я не знаю, зачем ты спускалась в подземелье к мистеру Ридблу, но очень прошу тебя больше так не делать, в противном случае мне придется наказать тебя». После подобных слов у меня от обиды были готовы проступить слезы, а еще одной причиной для них было то, что никаких доказательств у меня опять не было. Профессор Трэвис, заметив мои слезы, сразу как-то смягчилась и жалостливо проговорила: «Кейт, дорогая, послушай меня внимательно. Мистер Ридбл – один из самых талантливых учеников в нашей школе. У него блестящая успеваемость, и поведение всегда было примерным, до того случая с абсентом, но я все равно не верю, что это был он, это все точно какое-то недоразумение. Я 6 лет преподаю в этой школе, и все 5 лет своей учебы мистер Ридбл показывал себя как истинный учтивый джентльмен. Никто, повторюсь, никто до тебя на него за эти годы не жаловался, и я не верю, что он мог угрожать тебе или мне. Прости, но я просто в это не верю. Том вчера вечером рассказал мне, что вы с ним из одного приюта, у вас близкие отношения, и он приглядывал за тобой с самого детства. От этих слов я так и открыла рот, поскольку эта мразь уже успела обработать моего самого любимого педагога и последнюю надежду, а она продолжила говорить: «Кейт, то, что вы поругались из-за того, что ты поступила не на Слизерин, не повод наговаривать на своего друга, а уж тем более обвинять в таких страшных вещах. Мне раньше казалось, что тебе нравится учиться на моем факультете». «Мне действительно очень нравится, профессор Трэвис», – проскулила я, снова впав в отчаяние. «Да, поначалу я расстроилась, но потом вы замечательный учитель, и я». Профессор Трэвис мягко улыбнулась в ответ и протянула мне воздушный шелковый платок, который она выудила из кармана мантии цвета молодой зелени. «Мне очень приятно слышать такое, Кейт, и я надеюсь, что вы с Томом помиритесь, и ты перестанешь на него так наговаривать. Ссоры – это нормально у близких людей, но в крайности впадать точно не нужно. Тебе стоит попросить у него прощения, когда ты немного остынешь, а пока я не хочу, чтобы ты к нему приставала лишний раз». Мы поняли друг друга, сообразив, что наша беседа подошла к концу, а у меня так ничего и не вышло. Я вытерла глаза платочком и пробормотала: «Да, профессор Трэвис, я больше так не буду». «Вот и отлично. А теперь беги в гостиную, скоро ужин, нехорошо на него опаздывать. И кстати, Кейт, поздравляю тебя, у тебя стало отлично получаться колдовать. Я очень горжусь тобой и рада, что дело было всего лишь в палочке». «Спасибо, профессор Трэвис, мне очень приятно», — натянуто улыбнувшись, поблагодарила я и на деревянных ногах вышла из крайне уютного кабинета во враждебную реальность. Вот гад, и когда он все успевает. Ругалась я про себя, шагая по полупустым коридорам с одного конца школы в другой, где находилась гостиная Пуффендуя. Да у него буквально все схвачено. И если уж сама Трэвис мне не поверила, про остальных даже говорить нечего. Чудаковатая первокурсница Пуффендуйка против старосты Слизерина с безупречной репутацией. Никто меня даже слушать не станет. «А я тебя предупреждал, Китти, чтобы ты не совалась к преподавателям», — раздался откуда-то со стороны противный знакомый голос, и я так и округлила глаза от удивления и ужаса. «Что ты?» — выдохнула я, но Том схватил меня за запястье и с угрозой прошептал: «Я вижу, ты плохо усвоила предыдущий урок, так что мне придется повторить его, Китти. Будь внимательна», — и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Я же так и замерла на месте посреди коридора, а цензурных слов в голове осталось крайне мало. «Черт подери, твою мать, как там говорится, пешеход всегда прав, но не всегда жив. Да у меня даже прав нет, и в прямом смысле этого слова, и в переносном». Целую неделю после этой угрозы в пустом коридоре я проходила словно в воду опущенная. Я постоянно оглядывалась, шарахалась от каждого непонятного шороха, незнакомых писем вообще избегала, в общем, чудила по полной. Правда, и тут нашлось вполне рациональное объяснение моему поведению. После этого покушения на мою соседку все с пониманием смотрели на меня, сочувствовали и искренне убеждали, что Ханна поправится и вернется на учебу. А наш великий комбинатор ходил с загадочным видом, а когда я иногда смотрела на него во время приемов пищи, то он гаденько улыбался, и ничего хорошего эта улыбка мне не сулила. В один из дней, когда моя нервная система была порядком истощена постоянным напряжением, я как всегда спускалась на обед в большой зал, но на главной лестнице была ужасная толкучка, а в самом холле происходило какое-то форменное безобразие. Протиснувшись в первые ряды, я с ужасом наблюдала, как старичок Перкинс и Хагрид, великан-второкурсник с Гриффиндора, пытались усмирить 4 огненных саламандр насыщенного оранжевого цвета, но у них как-то не очень получалось. «Кто пустил этих тварей в замок?» — сердито воскликнула профессор Трэвис, тоже протиснувшись сквозь плотную толпу студентов. «Это опасные животные. Где профессор Киттлберн?» «Я здесь, милая Кассандра!» — воскликнул мужчина, примерно ровесник профессора Трэвис, с лохматой шевелюрой рыжеватого цвета на голове, безумным огоньком в глазах и подпаленной мантией, наш преподаватель по уходу за магическими существами. «Не бойтесь, все под контролем. Я всего лишь хотел продемонстрировать этих удивительных существ своим студентам. На улице такой ливень, что я боюсь, они совсем зачахнут. Для таких целей есть крытые загоны, профессор Киттлберн». Еще более рассерженно проговорила профессор Трэвис, выйдя на арену. «Немедленно уберите этих опасных существ из замка, студенты могут пострадать и...» Но договорить она не успела. Одна из саламандр вдруг бросилась вперед, прямо на профессора Трэвис, выпустив при этом огромный ворох искр. И я, и профессор Трэвис на эти секунды буквально окаменели, замерли в экстатическом ступоре, и так бы ее эта тварь и разорвала, если бы не случилось чудо. А точнее, если бы староста Слизерина не оттолкнул в сторону Трэвис и не взмахнул волшебной палочкой. Саламандра мигом разлетелась на 1000 мыльных пузырей, остальные 3 с шипением отступили в сторону дверей, и там их таки смогли скрутить Хагрид, Перкинс и Киттлберн. «Прошу прощения, профессор Трэвис, что так грубо обошелся с вами, но ситуация того требовала», — учтиво проговорил Том, протянув руку, и та приняла помощь и благодарно сказала: «Что ты, Том, спасибо за помощь. Я как-то даже растерялась, спасибо тебе большое, что спас меня». У меня в голове вдруг все мысли застыли. «Ничего страшного, профессор, с кем не бывает», — жеманно улыбнувшись, заметил мерзавец, изображая из себя в этот момент агнца Божьего, не меньше. «Меня так и перекосило от этого лицемерия, тщательно продуманной и подготовленной сцены спасения, о том, заметив мое лицо, сочувственно обратился ко мне. Кейт, ты в порядке? Тебя не задели? Я так испугался за тебя. Ах ты, лицемерная тварь!» — воскликнула я, выхватив свою палочку из кармана. В этот момент во мне были одни только эмоции, причем в основном — гнев, потому что я целую неделю тряслась в ожидании расплаты и страха за свою и не только жизнь, а этот гад разыграл такой спектакль и опять выглядел святым в глазах остальных. «Да я, мисс Лейн, ко мне в кабинет, живо!» Не успела я начать говорить первое пришедшее в голову заклинание, как профессор Трэвис с гневом уставилась на меня. «Сейчас же, мисс Лейн, от подобного у меня даже пропал дар речи», а в этот момент в холл пробрался и директор школы. «Что здесь происходит?» Устало поинтересовался профессор Диппет, а затем заметил незадачливую троицу, только-только успевшую скрутить 3 оставшихся саламандр. «Сильванус, что вы опять устроили в стенах школы, позвольте спросить?» «Профессор Диппет, это все какое-то недоразумение», — начал оправдываться Киттлберн. «Я всего лишь хотел показать ученикам огненных саламандр. Сильванус, надеюсь, вы не забыли, что ваш предыдущий, 15-й испытательный срок еще не закончился», — пристально посмотрев на подчиненного, произнес профессор Диппет. «И впредь не стоит приглашать настолько опасных животных в замок, от этого могут пострадать студенты и не только». Профессор Киттлберн замер на месте с такой же миной негодования и вселенской несправедливости, какая была написана и у меня, а в это время Перкинс и Хагрид втихаря вывели метровых искрящихся саламандр на свежий воздух от греха подальше. Студенты, еще немного поглазев, направились в большой зал на обед, а я, понурив голову, направилась вслед за деканом своего факультета в ее кабинет. «Кейт, и как это понимать?» — накинулась на меня Трэвис, когда я села на стул для посетителей. «Неужели вы до сих пор не помирились? Я же просила тебя, но это он все подстроил», — с отчаянием выкрикнула я, не веря, что виноватой в итоге оказалась именно я. «Это точно Том, не знаю, как, но это он. Он снова угрожал мне, когда я выходила от вас в прошлый раз, и вот он». «Кейт, довольно, я не желаю больше слушать это все», — строго перебила меня она. «Профессор Киттлберн давно славится своей ненормальной любовью ко всяким опасным тварям, Да я даже другого слова подобрать не могу. И мистер Редбл тут абсолютно ни при чем. Ты же видела, как благородно он спас меня и за тебя переживал. А ты на него после этого еще и наговариваешь. Мне очень жаль говорить такое, но ты не оставляешь мне выбора. Минус 20 баллов с Пуффендуя, и вы наказаны, мисс Лейн. Что? Все, что я смогла выдохнуть, отрывясь все в прежнем строгом тоне добавила. Всю следующую неделю после занятий ты будешь чистить награды в зале славы. А еще ты сегодня же, ты меня слышишь? Сегодня же подойдешь после обеда к мистеру Редблу и публично перед ним извинишься за свои слова. Тебе все ясно? Да, профессор Трэвис, обреченно выдавила я. Ты можешь идти, Кейт. Я очень разочарована в тебе. Тяжело вздохнув, я поднялась на ноги и поплелась в большой зал. Аппетита не было абсолютно, но есть было надо, особенно учитывая то, что мне грозила перспектива вернуться в тот кошмарный приют летом. Так что я немного поковырялась в тарелке, а когда обед закончился, то одной из первых встала из-за стола и направилась к столу Слизерина. «Том, прости меня, я была не права, когда выкрикнула это», — пробормотала я, опустив взгляд в пол, но так, чтобы меня было слышно. «Что ты, Кейт, ничего страшного», — крайне дружелюбно улыбнувшись, сказал Том и, встав на ноги, подошел ко мне и приобнял. «Я рад, что с тобой ничего не случилось», а потом едва слышно добавил. «Ну что, Китти, поняла, с кем имеешь дело?» «Мразь», — выдохнула я, тоже слегка приобняв его, но сразу же отстранилась и натянуто улыбнулась. «Прости меня, все в порядке, я не обижен», — с прежней дружелюбностью ответил он и посмотрел куда-то за мою спину. Я тоже быстро повернулась и заметила, как профессор Трэвис с улыбкой наблюдала за нами и даже слегка похлопала в ладоши, радуясь нашему примирению. Моя улыбка стала еще более натянутой, и я очень тихо процедила. «Сволочь, ненавижу тебя, я попозже сниму за это баллы, Китти», — с усмешкой прошептал Том, приобняв меня за плечи. «Хотя ты и так наказана за свою грубость, ничему-то тебя жизнь не учит. Откуда ты знаешь?» — удивленно выдохнула я, на что получила. «Я все знаю, Китти. Потом поговорим еще, когда ты немного подумаешь над своим поведением», и он в крайне приподнятом настроении зашагал в сторону выхода, оставив растерянную меня стоять посреди зала и смотреть ему вслед. Что ж, времени долго переваривать сложившуюся ситуацию мне никто не дал. Как только мой надзиратель, примерский завхоз, ушел по своим делам, оставив меня с тряпкой и без палочки чистить наградное серебро, откуда ни возьмись появился наш главный паук. «Ну как, Китти, будешь помогать мне, или тебе все еще мало? В другой раз я могу и не успеть». Скривившись, я повернулась к нему лицом и процедила. «Если продолжишь запугивать меня, я пойду к Дамблдору. Он точно видит тебя насквозь». «Надо же, вот это да», — рассмеялся Том, скрестив руки на груди. «Чудачка Лейн пойдет к не менее чудаковатому старику, и вместе вы что, думаешь, у вас появятся какие-то доказательства моих бесчинств, или чего ты хочешь добиться?» «Я хочу, чтобы ты от меня отстал», — прорычала в ответ я, отложив одну из наград, которую старательно чистила старой щеткой, в сторону. «Я не хочу иметь с тобой дела», но он лишь снова тихо рассмеялся и заметил. «Поздно, Китти, уже поздно. У тебя был шанс избавиться от меня, но ты сама устроила всю эту игру с абсентом и наказаниями, вот видишь, не одна ты так можешь. Я сказал, что проучу тебя, и я это сделал. Я сказал, что ты будешь помогать мне, и ты будешь. Повторяю, мне нужны такие помощники, правда, не настолько эмоциональные, но ты же женщина, тебе простительно». Том в этот момент так поморщился, словно для него женщины были равносильны домашнему питомцу, собачке, например, а он был истинным кошатником. Я с гневом уставилась прямо ему в глаза, и его взгляд буквально на полминуты расфокусировался. А затем, придя в себя, Том усмехнулся и пробормотал. «Боже, ну и помойка у тебя в голове, и как ты вообще живешь? Женщины, больше даже ничего и не скажешь. Ты, начала я, но осеклась на полуслове, и он с довольной улыбкой продолжил мою фразу. «Я легилимент, все верно, я уже говорил тебе об этом, и я даже знаю, что после нашего разговора ты порылась в библиотеке и нашла значение этого слова. Умница, такие старательные люди мне тем более нужны, не смей копаться в моих воспоминаниях», с угрозой прорычала я, но его взгляд опять расфокусировался, а у меня перед глазами предстала ужасная картинка из прошлого. Отец в невменяемом состоянии после длительного пьянства бьет маму, а пятилетняя я спряталась под столом на кухне, дрожа от страха и боли, потому что 10 минутами ранее получила по ребрам. Мама после этого 2 недели лежала в больнице, а отец, просохнув, ничего не помнил. «Господи, и как ты его терпела?» Поморщившись, спросил Том, когда воспоминание исчезло из фокуса внимания. «Как тебя сейчас терплю, так и его терпела», зло ответила я, чувствуя, как этот невероятно хитрый паук прощупывал меня на слабые стороны. «Он умер, да», с ненавистью выдохнула я. «И как же это случилось?» Подняв брови, поинтересовался он и, заметив мое выражение лица, сразу добавил: «Я все равно узнаю, так что давай по-хорошему». Когда мне было 9, его в драке задел ножом собутыльник, прямо в сердце попал, нехотя проговорила я, понимая, что сопротивляться было бесполезно. «И вы с мамой расстроились?» – удивленно спросил Том. «Нет, только честно, мне очень интересно. Нам стало проще жить», – выдохнула я, вспомнив, как на похоронах ни у меня, ни у мамы не было слез. Но мне было до сих пор непонятно, почему она терпела своего мужа все эти годы. Этого я никак не могла понять, как бы ни старалась. «Ясно», – задумчиво сказал он, а потом снова залез в мои воспоминания. «А что там с этим Мишей?» «Ничего», – буркнула я и хотела было отвернуться, но Том тут же подскочил ко мне и больно схватил за подбородок, так, чтобы я смотрела прямо ему в глаза. «Ты еще не поняла, это элементарная вежливость, но если ты хочешь по-плохому, будет по-плохому. Так что у вас там было? Ты вроде говорила что-то про предложение». Том отпустил мое лицо и отошел от меня, и я, скривившись, процедила: «Он не любил меня, и я это знаю. В моем времени, в 21 веке, модно быть стройной, а я была полненькой, и мужчины особо на меня внимания не обращали, а Миша обратил. Правда, он потом изменял мне 5 лет, но он знал, как я боялась одиночества, а я не рискнула прогнать его, потому что других вариантов не было. Ждать принца на белом коне в стране, где женщин на 20 миллионов больше, чем мужчин, и половина пьет, как отец, пусть уж лучше так. Еще вопросы? Самооценка у тебя так себе», вместо вывода проговорил он, и я с горечью сказала: «Я знаю, что тебе еще от меня нужно». «Что мне нужно?» — задумчиво повторил Том, сделав несколько шагов туда-сюда передо мной. «А что нужно тебе, Кейт? Пойми, мне доставляет мало удовольствия угрожать тебе, было бы замечательно, если бы мы смогли договориться. Ты теперь волшебница, у тебя хорошая палочка, благодаря твоим незаурядным мозгам, колдовать теперь получается. Разве ты не хочешь добиться могущества, бессмертия, славы?» «Мне это все не нужно», — безразлично буркнула я, чувствуя явный подвох в его словах. «А что нужно?» «Деньги», — не унимался он, вышагивая передо мной. «Это можно устроить, Кейт, не сразу, но со временем вместе со мной ты сможешь добиться многого, я тебя в обиду не дам». «Ага, как же», — рассмеялась я. «Спасибо, я знаю, как ты меня не бросил в начале учебного года».